Я... Мы углубляемся в переулки. Ты так послушно шагаешь рядом. Живые цветы, свежий холодный ветер, блеск солнца в бесконечных лужах набережной Обводного и Нефтяной дороги. Электричка до Рыбацкого. Ты смирно садишься рядом, кладешь букет на колени и поворачиваешься к окну. Если не знать, какая дорога привела нас к этой минуте, можно подумать, что мы пара. Мне всегда претило это. Это обыденность. Эти шаблонные ухаживания, свидания, кафе, кофе на вынос, быстро переходящие в рутину с неряшливой домашней одеждой, пятнами на манжетах, липкими ложками, стопками неглаженного белья, брызгами на кафеле, телевизором и разговорами, чистящими средствами в нижнем ящике и половой тряпкой в пластмассовом ведре. Нет. Куда интереснее так. Ты не знаешь, куда мы едем. Ты не знаешь, что тебя ждет. Ты можешь только гадать, и это прекрасно. Ты чувствуешь, как это возбуждает. Чувствуешь, что это нечто совсем иное, не из твоей серой среднестатистической жизни, моя мышка. Моя мышка. Шепчу я. Ты вздрагиваешь. Как мне нравится заставлять тебя вздрагивать. Электричка останавливается. Остаток пути мы проделываем пешком. Я держу тебя под локоть и чувствую, как тебя колотит. Меня тоже начинает потряхивать от предвкушения. Я так жду твоей реакции. Мне так интересно, что ты скажешь, как изменится твое лицо, что ты сделаешь в пределах той свободы, которую я даю тебе, когда увидишь, что тебя ждет. Старое кирпичное здание впереди. Невысокая башня, два крыла флигеля. Левый, заброшенный и аварийный. Наш с тобой справа. Узкая тропинка. Мокрая от стаявшего снега, скользкая от подгнившей прошлогодней листвы. Ты едва не поскальзываешься. Опля. Я хватаю тебя за вторую руку. Букет падает в грязь. Дальше мы двигаемся весьма необычно. Я держу тебя за обе руки, словно мы танцуем нелепый танец. Самый прекрасный танец. Я очень близко вижу твои глаза. Я читаю в них без слов и без букв. Тебе страшно. Ты боишься не просто будущего. В этот час ты боишься чего угодно. Беспомощность и ужас. Ты запугана. Готовность подчиняться. Ты боишься того, что я сделаю, и ты готова на все, лишь бы... Это то, что мне нужно. И все-таки так не пойдет. Не сейчас, не сразу. Возможно, я перегнул палку. Надеюсь, ужин тебя слегка расслабит. Мы входим в тень здания. Солнце скрывается за кирпичным гребнем. Здесь пахнет землей и плесенью. Серыми валиками лежит снег, и мы все ближе к цели. У входа я выпускаю твои руки, достаю ключ и открываю дверь. Ты стоишь рядом. Топчешься на мокрой прошлогодней траве. «Хочешь уйти? Иди», — говорю я. Язык поворачивается с трудом. Мне невыносима одна мысль, что ты можешь уйти сейчас по любой причине. Мы оба знаем, что я тебя не отпущу. Но я хочу, чтобы ты сама приняла решение. Хочу, чтобы сама осталась. Хочу дать тебе иллюзию выбора, чтобы ты призналась себе, что на самом деле хочешь этого сама. Я толкаю дверь, снова беру тебя под локоть и завожу внутрь. И ты застываешь, пораженная. Потому что здесь, за порогом, иной мир. Тот, что никак не вяжется с грязной, шумной весной снаружи. Тот, какой ты мечтала нарисовать на своих картинках, видела в своих снах, представляла в своих фантазиях. Да? Проходи, Саша, и прошу тебя, чувствуй себя как дома. Ужин немного остыл, но я подогрею, если ты попросишь.